«Кому звонил?» — задала я вопрос, когда Берзинь убрал мобильный. «Есть у меня один человечек. Не сомневайся, милая, очень скоро мы будем знать об этой девице все». Это был как раз тот случай, когда подобное заверение отнюдь не радовало. Вопрос, стоило ли связываться с Берзинем, возник вновь, но теперь скорее был риторический. Ему уже известно об этой девице. Выяснить все остальное труда не составит. Теперь куда выгоднее продолжить дружбу, нежели вдруг отказаться от нее, вызвав тем самым раздражение, а заодно и любопытство. «Кстати», — Берзин сгробастал мою руку и добавил с улыбкой, «мы будем только расследованием заниматься или кое-какая светская жизнь тоже предполагается?» «Скучаешь по ночным клубам?» — хмыкнула я. «Не скучаю. Я и раньше ими не особо увлекался. Просто подумал, мы бы могли неплохо провести выходные. У меня есть яхта». «Будем кататься в городском пруду?» — съязвила я. «Нет, зачем же?» — вроде бы удивился он. «Яхта в Марбелье. Необременительный перелет, и мы там». «У тебя и самолет есть?» — на всякий случай вытаращила я глаза. «Самолета нет», — терпеливо пояснил он. «Есть регулярные рейсы бизнес-классом, даю слово. Скучать ты не будешь». «То, что с тобой не соскучишься, я уже поняла». «Лёня», — позвала я. «Яхта в Марбелье — это немного слишком. Мои потаённые комплексы начинают расти, как на дрожжах». «Нет у тебя никаких комплексов», — отмахнулся он. «Откуда им взяться с твоей-то внешностью и твоим папой в придачу?» Идея держать яхту в Испании папу никогда не посещала. «Но это не значит, что он не мог бы ее купить». «А мы точно о моем отце говорим», — нахмурилась я. А Берзин засмеялся. «Хочешь, изображая из себя Золушку, а я буду прекрасным принцем. Не могу сказать, что это моя любимая роль, но ради тебя я готов ее освоить. Так что с выходными?» «Велопробег по парку подойдет?» Он тяжело вздохнул. «Спортивные состязания я люблю так же, как и роль принца, но...» Он развел руками. «Любой каприз?» Я весело фыркнула и тут увидела, как в кафе входит Илья Вяземский. В костюме с потертым портфелем в руке, который придавал ему солидности. Он равнодушно оглядел небольшой зал и нахмурился, глядя на нас с некоторым недоумением. «Только его здесь и не хватало», — пробурчал Берзинь и тут же расплылся в улыбке. «Привет служителю Фемиды! Как чувствует себя эта слепая дамочка?» «Отлично», — ответил Илья, переводя взгляд с Берзиня на меня. «Что надо от тебя этому типу?» Пока я прикидывал ответ, вновь вмешался Берзинь. «Любовь и верность до гробовой доски», — глазом не моргнув, заявил он. «Не верь этому типу. Он сам себе верит только по средам». «Это тебе я обязан скверной репутацией», — скривился Лео. «Между прочим, последние пару дней я усердно борюсь с пороками. От них практически ничего уже не осталось». «Черт бы тебя побрал, Лео», — всерьез разозлился Илья. «Анна, он делает это нарочно. Увидел нас вместе, а теперь из кожи вон лезет». «Девушка ничем тебе не обязана», — перебил Берзинь. «Я правильно понял? Так какого хрена ты лезешь с претензиями? Ты ей не подходишь. Она такого счастья не заслужила». Произнося слово «счастье», Илья изобразил двумя руками кавычки. «Тебя могут терпеть только чокнутые бабы, такие же отмороженные, как и ты». «Вяземский, это просто зависть», — хмыкнул Лео. «Все чокнутые бабы уже в прошлом. Я встал на путь исправления, о чем успел сделать соответствующее заявление. Ты, должно быть, прослушал. И теперь сидишь в кафе с моей девушкой в разгар рабочего дня, вместо того, чтобы очередной миллион наживать», — сказал Илья, горя праведным возмущением. «Девушка не твоя, а я успел поменять приоритеты. Мне куда важнее находиться здесь, тем более что, в отличие от тебя, миллионы зарабатывать я умею». «Наслышан, как ты их зарабатываешь. Если тебе придет охота и дальше нарываться, отправишься к своей Фемиде с разбитой рожей». «Дайте девушке слово сказать», — разозлилась я. «Заткнитесь оба. В данный момент вы мне одинаково несимпатичны. Можете продолжать в том же духе, а я, пожалуй, пойду». Выполнить свое намерение я не успела. Входная дверь распахнулась, и в кафе появился мужчина лет 60. В костюме в полоску и с тем особым выражением на физиономии, которое бывает лишь у законников, помесь самодовольства и скуки. Он с удивлением воззрился на наше трио, а Илья, заметив его, поспешно поднялся. «Добрый день», — протягивая вновь прибывшему руку, сказал он и пояснил, кивнув на нас. «Встретил друзей». Они заняли столик с табличкой «Резерв» и начали неспешную беседу. Илья повернулся в нашу сторону лишь однажды, когда делал заказ, что позволило Берзиню ехидно заметить: «Работа прежде всего». «Зато ты молодец». «Еще какой! Для любимой девушки готов на все». «Познакомишь нас?» — с серьезной миной спросила я, а он засмеялся. «Представляю, что тебе успел наболтать обо мне этот тип. А я еще удивляюсь твоей недоверчивости. Я бы назвала это иначе. Здравый смысл». «О, Господи, скука какая! Здравый смысл! Где твой романтизм, милая?» «Улетучился. Ладно, пойдем отсюда». Берзинь расплатился, и мы поспешно покинули кафе. «Прости, что этот тип испортил нам обед», — покаянно сказал он, когда мы уже были на улице. «Оба хороши», — буркнула я. «Отвези меня домой». «Но...» «Хорошо, вызову такси». «Садись», — вздохнул он, распахивая дверь машины. «Аня, не стоит верить тому, что обо мне говорят. Я весьма заметный парень, а таких всегда много болтают. Давай я тебе сам все расскажу». «Ты бы хоть подумал, нафига мне это счастье?» «В смысле?» «В смысле, слушать твои дурацкие рассказы». Он, как видно, обиделся, потому что до моего дома ехал молча. Сначала это порадовало, но потом начало раздражать. Я вдруг подумала: если сейчас мы расстанемся, а завтра он не позвонит, это чего доброго станет серьезным испытанием. Берзинь затормозил возле подъезда, вышел сам, помог выйти мне, достал букет заднего сиденья и сунул мне в руки. Все это молча. Решив не препятствовать его похвальному намерению держать язык за зубами, я хмуро кивнула и пошла к подъезду. Тут он вдруг ухватил меня за локоть, развернул к себе и поцеловал. Букет, который я прижимала к груди, мешал. Берзинь отобрал его и бросил на капот машины. Поцелуй вышел впечатляющим во всех смыслах. Прежде всего, по длительности, а еще по произведенному впечатлению. Уж на меня-то точно. Когда мы, наконец, отлепились друг от друга, я показала Берзиню кулак, предпочтя обойтись без лишних слов. Сгребла букет с капота и пошла к подъезду. «Нюська!» — крикнул Лео, когда я уже входила в подъезд. «Ты самая классная девчонка в мире! Целуешься ты тоже классно!» «У меня огромный опыт!» — съязвила я и поспешно скрылась за дверью. Держа букет в обеих руках, бегом поднялась на свой этаж и, войдя в квартиру, немного поскакала на одной ноге, самой себе удивляясь. «Это меня от поцелуя так разбирает?» «Чёрте что!» — вздохнула я и стала искать вазу. Подошла зачем-то к кухонному окну и ахнула. Берзинь все еще был во дворе. Стоял возле своего джипа и разглядывал окна. Я открыла оконную створку и крикнула: «У тебя тачка сломалась?» «Нет, мне здесь медом намазали». «Катись отсюда, не волнуй соседей». «До завтра, красотка». Он помахал рукой, сел в машину и, наконец, уехал. «Кажется, я влюбилась», — с беспокойством прошептала я. Некоторое очумение, вызванное поцелуем, длилось недолго. Я напомнила себе, кто такой Лео, и порекомендовала не расслабляться. Тут и объявился Илья, что было вполне предсказуемо. Для начала позвонил. Узнав, что я дома, обещал через полчаса подъехать. И подъехал. «Ты и Берзинь», — начал он с порога. «Нюська, ты не понимаешь, что это за тип. Согласен, он умеет произвести впечатление. Но за красивым фасадом скрыто весьма неприглядное. Он абсолютно аморален, жесток и коварен. Звучит как-то по-киношному. Злодей из Джеймса Бонда. Между прочим, я тебя люблю. И мне не безразлично твое будущее. Так вот, с Берзинем у тебя его нет. В прошлом году две девицы резали себе вены после того, как он их бросил». «Что за странные фантазии? Он мастер по превращению чужой жизни в ад. Говорю абсолютно серьезно, потому что неплохо его знаю». Тут Илья горестно вздохнул и спросил: «Он успел заморочить тебе голову?» «Я не особо влюбчива. Тебе это должно быть известно». Любопытство сгубило кошку. «Это ты сейчас о чем?» Илья устроился в кресле, поглядывая на меня с недовольством. Как адвокат могу сказать следующее. Все начинается с малого. Тебе может казаться, что ты контролируешь ситуацию, но в действительности все довольно быстро выходит из-под контроля. Нюська, для того, чтобы Берзинь таскался по городу в твоей компании, должна быть серьезная причина. Извини, но она вряд ли имеет отношение к высоким чувствам. Скорее, все куда проще. Например, желание досадить твоему отцу. Или еще хуже. При этих словах под ложечкой противно засосало. Очень неприятно это осознавать, но Илюха, скорее всего, прав. «Мы не слишком много говорим о нем?» — сердито спросила я. «Что-то мне подсказывает, с советами я уже опоздал». Илья оставался у меня довольно долго. Мы пили чай, а потом смотрели старую комедию по телевизору. От пессимистичных прогнозов Вяземский отошел, но все равно поглядывал на меня с беспокойством. Я хотела рассказать ему о встрече с Николаевым, но в последний момент передумала. В отличие от того же Берзиня, с его мутными мотивами, Илья своей работой жертвовать не собирался, даже ввиду моего резкого оглупления с возможными последствиями в виде навеки разбитого сердца. Это вызвало некую грусть и философские размышления. «Безумству храбрых поем мы песню». Это точно не про современных мужчин, думала я. Илюха хороший парень, но замуж за него я не пойду ни за какие коврижки. Даже если возникнет угроза остаться в старых девах. Не пойду и все. Вряд ли он особо расстроится, хотя в самом деле меня любит. Но совсем не так, как мне бы хотелось. Затем мысли плавно перетекли на Берзиня и вертелись вокруг него, пока я не уснула. Неудивительно, что он мне приснился. Сон был эротический. Давненько мне ничего подобного не снилось. Неужто на меня так поцелуй подействовал? Или я в самом деле влюбилась? Слишком все это быстро и неожиданно. Можно подумать, влюбляются после длительной подготовки. С утра я бродила по квартире с чувством досады и легкого беспокойства. Душа металась между взаимоисключающими желаниями. Избавиться от Берзини раз и навсегда и, немедленно ему позвонив, под благовидным предлогом попросить приехать. Вскоре он сам позвонил, прекратив мои мытарства. «Ты дома?» — спросил торопливо. «Я сейчас приеду». Я не успела ответить, он уже отключился. Кинувшись в ванную, я стала приводить себя в порядок, а когда он позвонил, на этот раз в дверь, и я отправилась открывать, легкая небрежность в одежде и прическе намекали, что к его приходу я не готовилась, зато выглядела я неплохо. То есть, если без лишней скромности, выглядела я офигенно. Берзин наверняка решил так же, потому что, взглянув на меня, едва заметно вздохнул. Маята в его физиономии читалась вполне отчетливо. «Ты мне сегодня приснилась», — заявил он, едва переступив порог. «Надеюсь, ничего неприличного?» — нахмурилась я. «Я плохо помню. Почти уверен, ты была целомудрена, а я глубоко несчастен». «С чего вдруг?» «Слушай, ты обещала мне поцелуй. Даже два». «Но не за просто так. У меня есть важные сведения. Валяй». «А поцелуй?» «Мы же вчера целовались», — напомнила я. «Это был аванс. Выкладывай свои сведения, посмотрим, чего они стоят». Первая новость охрененная. Лопахина Анастасия Денисовна скончалась 4 года назад. За месяц до исчезновения твоей матери. Ее тело с ножевыми ранениями нашли под мостом. Он замолчал, должно быть, ожидая реакции. Эта новость была для меня не нова, но я на всякий случай изобразила смятение и работу мысли, нахмурилась, уставившись в пол, и даже немного погрызла ноготь на указательном пальце, но решила не перебарщивать. «И что ты об этом думаешь?» — спросила, выдержав паузу. Нарушать ее Берзинь не торопился. «Убивать людей нехорошо». «Согласна. А если по делу?» «Убийца не найден», — пожал он плечами. «Сомневаюсь, что его до сих пор ищут, ведь 4 года прошло. Девицу, кстати, похоронили безымянной, только потом родня обнаружилась. Вряд ли это может иметь отношение к исчезновению моей мамы. Честно говоря, не знаю, что и думать. Потому что есть вторая новость». «Еще кого-нибудь убили?» — насторожилась я. «Надеюсь, что нет. Новость касается звонков твоей матери. За последние пару месяцев ей довольно часто звонили с одного номера. Она, кстати, тоже по нему звонила, и не раз. Потому следаки и уделили ему особое внимание. «Не тяни», — попросила я, начав беспокоиться. «Номер мобильного был зарегистрирован на твою мать». «Что?» — не поняла я. «Она же не самой себе звонила». «Думаю, им требовался номер для связи, а светиться ее приятелю не хотелось». «Ты имеешь в виду Николаева?» Берзинь вновь пожал плечами. «Может, и его. Хотя Николаеву прятаться особого смысла нет. Он работал в фирме, готовил документы. Даже если бы на звонки вдруг обратили внимание, такая активность вполне объяснима. Нюська». Он вроде бы прикидывал, стоит ли продолжать. «Это очень странно. Допустим, твоя мать боялась. Муж узнает о ее любовнике. Обычно, чтобы скрыть шашни, достаточно обозначить его в контактах каким-нибудь Иван Ивановичем или Настасьей Петровной. А в их случае, как я уже сказал, и напрягаться не стоило. Но твоя мать обзаводится еще одним номером. Спрашивается, зачем?» «Понятия не имею», — честно ответила я. «Наверное, не хотела, чтобы этого человека вычислили. Кто его, предположительно, захочет вычислить? У кого вообще есть такие возможности? Например, у полиции?» «Это первое, что приходит в голову. Тогда сразу еще вопрос. Твоя мать предполагала, что ее звонками интересуется полиция?» Я не знала, что на это ответить. Хотя догадки, конечно, были. Среди них самые невероятные. Мама берет у подруги ключи от квартиры и вскоре там видит мужчину, который, по словам все той же подруги, на роль любовника не годится. Она оформляет на себя еще один телефон и передает его неизвестному, с которым они довольно плотно общаются. Вскоре под мостом находит труп девушки, любовницы моего отца, если верить слухам. Неизвестный мужчина исчезает из квартиры, а потом исчезает и моя мать. Жутковатый сценарий. Тут я сообразила, что уже довольно долго мы играем в молчанку. Я рассматриваю пол под ногами, а Берзинь сверлит меня взглядом. Внезапно выражение его лица изменилось, он вздохнул и сказал устало. «Нюська, может, тебе не нужно копаться во всем этом?» Еще минуту назад я думала так же, но стоило ему произнести эти слова, как все во мне такому намерению воспротивилось. «Как я буду жить, если не узнаю правды?» — сказала я. Вышло чересчур патетично, наверное, потому что Берзинь поморщился. «Счастливо», — ответил он ворчливо. И добавил, должно быть, желая отшутиться. «С твоим-то приданым почти наверняка». «Слышал выражение «не в деньгах счастье»?» — усмехнулась я, радуясь, что от первоначальной темы мы удаляемся все дальше. «Да ладно. Тот, кто утверждает, что счастье не купишь, просто не знает, где оно продается». «Боже, как скучно!» — сморщила я нос. «Скучно быть бедным!» — хмыкнул он. «Возьмем наш случай. Будь я бедным парнем, шансы с тобой познакомиться сводились бы к нулю. Говорят, девушки не в силах устоять, когда за ними красиво ухаживают. Это правда? У выпендрежников с яхтами точно никаких шансов. Учту. Тебе по душе простой парень. Разориться куда проще, чем нажить миллионы, хотя в моем случае придется все же постараться. Бедняжка, какое же это мучение, куча денег!» — скривилась я. Берзинь шагнул ко мне и, взяв меня за локти, притянул ближе и теперь смотрел в глаза. «Нюська, я бы предпочел, чтобы ты...» «Подумала». «О чем?» — нахмурилась я. «О том, стоит ли нам совать свой нос в дела твоих родителей. У каждой семейки в шкафу найдется парочка скелетов. Я это знаю доподлинно. Далеко не все стоит вытаскивать на свет Божий. Судя по затраченным усилиям, ты уверен, меня ожидает крайне неприятный сюрприз?» «Не уверен, но такую возможность допускаю. А так как ты по неизвестной причине стала вдруг мне бесконечно дорога, я бы предпочел избавить тебя от испытаний. Похвально. Но я из тех, кто доводит начатое до конца. Должно быть, мне пришла охота побахвалиться». Прозвучало ужасно самодовольно, и я покраснела от досады. «Хорошо, раскроем все тайны. Поцелуй-то я заслужил? Будешь приставать, пошлю к черту». Он досадливо покачал головой, но меня отпустил. Я вздохнула с облегчением, но тут же подумала. Мог бы и не спешить. Не спешить отпускать меня, надо полагать. «Хочешь кофе?» — предложила я. «Из твоих рук хоть мышьяк». «С чего вдруг? Дождемся, когда ты сделаешь какую-нибудь гадость. Тогда беспокоиться не о чем». Мы прошли в кухню, я стала готовить кофе. Лео вызвался мне помогать. В результате все сделал сам. Кофе получился отличный, что ненадолго примирило с действительностью. Допив его, я спросила, отодвигая чашку. «Так что ты думаешь по поводу всех этих странностей?» С трудом нашла я подходящее слово. «Ничего», — проворчал он, — «слишком мало фактов, чтобы строить версии». «Значит, следует заняться сбором информации», — кивнула я. «Есть идея?» «В общем-то, я бизнесмен, а не следователь». «Правильно. Тогда какого черта здесь сидишь?» Он зло фыркнул и покачал головой. «Ну и характер. Тебе следовало обратить внимание на другую девушку, у которой нет проблем». «Меня не интересуют другие девушки». «Ладно, предлагаю навестить хозяйку квартиры, где жила Лопахина. Сомневаюсь, что она раскроет все тайны, учитывая, что следаки ее допрашивали, но чем черт не шутит? Ее имя и адрес мы сможем узнать?» «Уже», — проворчал он. «Оперативно. У меня в запасе всегда два сценария развития событий. Плохой и хороший. Плохой и очень плохой. Поехали». Хозяйку звали Ирина Алексеевна. Она жила в частном доме в старом городе. По дороге Берзинь позвонил ей, представился и попросил о встрече. Согласие получил подозрительно легко. Мы остановились возле палисадника с кустами роз. Калитка в железных воротах открылась, и появилась женщина лет 50. Обесцвеченные волосы с химической завивкой, длинный нос. Он постоянно дергался, точно она принюхивалась. Настороженный взгляд и улыбка, которые так и хотелось назвать лицемерной. В общем, тетка мне не понравилась. Тощий зад обтягивали леггинсы, которые подошли бы девушке втрое моложе. Высокие каблуки, глаза Клеопатры и яркая помада. «А, Леонид Александрович!» — заголосила тетка и приветственно помахала рукой. Прием чересчур теплый. Это вызывало недоумение. Чуть позже причина подобной демонстрации дружелюбия стала ясна. А пока Берзинь подошел к Ирине, поздоровался, протянув ей руку, она схватила ее двумя руками и долго трясла, не выпуская. Лео, должно быть, это надоело, и он решил переключить ее внимание на меня. «Знакомьтесь, это Анна, моя девушка», — глазом не моргнув, соврал он. «Очень приятно», — едва взглянув на меня, кивнула тетка. «Проходите в дом». Вслед за ней мы вошли в калитку и оказались в примилом дворике. Слева площадка для машины, а дальше буйство роз. Шпалеры с диким виноградом, стол и стулья на металлических ножках. И даже самовар, из трубы которого вился дымок. «Можем в доме устроиться или лучше здесь, на свежем воздухе?» Берзинь согласно кивнул, нас усадили к самовару, хозяйка исчезла в доме и вскоре вернулась в сопровождении девицы лет 25, такой же длинноносой. У обеих в руках были подносы. На столе появилось варенье, конфеты и даже пироги. «Дочка моя, Любаша!» — кивнув на девицу, сообщила Ирина Алексеевна. Любаша скоренько удалилась с пустыми подносами, а Ирина стала разливать чай. «Папа ваш Александр Николаевич!» — передавая Лео чашку, сладчайшим голосом спросила она. «Да, вроде бы», — насторожился Лео. «Зять мой у него работает. У вас. Хорошев Юрий». «Вот как!» Вряд ли Лео вспомнил хорошего, но выдал лучшую из своих улыбок. «Повышение ждет», — добавила она и вновь дернула носом. «Об этом можете не беспокоиться», — сказал Берзинь, а я вздохнула с облегчением, уверенная в том, что хозяйка ничего от нас не утаит. Главное, чтобы от избытка энтузиазма лишнего не напридумывала. Мы сделали по глотку чаю, и Берзинь заговорил. «Нас очень интересует девушка, которая снимала у вас квартиру 4 года назад. Лопахина Анастасия». «Так убили ее», — сказала Ирина. «У нас есть повод считать, что ее убийство связано с другим преступлением». Я испугалась, чего доброго он начнет рассказывать про мою мать, но Берзинь продолжил, которая напрямую касается нашей фирмы. При этих словах тетка замерла, а потом дважды кивнула. «Буду благодарен, если вы расскажете все, что вам известно об этой девушке». «Да ничего мне не известно», — в крайней досаде молвила Ирина. «Знать бы, что такое дело, уж всю бы подноготную выведала. А так заселилась девица, ни рыба, ни мясо, говоря между нами. Деньги вперед отдала, но я ее зря-то и не беспокоила. Позвоню, все нормально, и до свидания». Соседка за ней приглядывала, ну, чтобы сборищ не было, пьянок, гулянок и прочего. Но девка тихая оказалась. Соседка не только что гостей, ее саму и то редко видела. Мне и в радость, проблем нет, деньги заплачены. Чего еще надо? А потом бац, и пропала. Сразу и проблемы подоспели. Менты, прошу прощения, всю душу мне вымотали. Еще и налог пришлось платить на полученную прибыль. Уж такая прибыль, я вам скажу. Пенсии, на которую жить можно, от них не дождешься, а налог-то заплати. К тому моменту я была уверена, мы зря тратим время. Ничегошеньки тетка не знает. Я выразительно взглянула на Берзиня, тот продолжал пить чай. Тетка сделала паузу, а он спросил. Девушка живет себе тихо, а потом ее раз и убили. Неужто за все время ничего любопытного не произошло? Он глянул из-под лобья, и тетка начала ерзать. Надо сказать, смотреть он умел. Если его улыбка перед этим сулила зятю повышение, то взгляд скорее говорил о близких лишениях. Перемену Ирина вмиг уловила, оттого и ерзала. «Кое-что, конечно, было», — нерешительно произнесла она. «Только вот неприятности мне ни к чему, Леонид Александрович. А тут такое дело. Убийство. Слава богу, что не в моей квартире, но все равно. В общем, следователю я ничего не рассказывала». «И правильно. Но я не следователь». «Ага», — кивнула Ирина. «Прихожу я однажды квартиру проверить. Жиличку беспокоить не собиралась. Думаю, зайду к соседке, да и спрошу, что к чему. Ее квартира как раз напротив моей. И тут дверь открывается, и мне навстречу баба летит, вся такая на нервах. Меня даже не заметила». «Эта женщина вышла из вашей квартиры?» — уточнил Лео. «Точно. Только не вышла, пробкой вылетела. Такой ее колотун бил, мама, не горюй. Она вниз, и я за ней. Она во двор выскочила, и я принялась ходить туда-сюда. А я за ней наблюдаю, уж очень она нервничала. Вот любопытство во мне и взыграло. Набегалась она в волю, видать, успокоилась. Села в машину и уехала». «Что за машина? Номер не запомнили?» — спросил Берзинь. «Да не разбираюсь я в машинах этих, и номер мне ни к чему. Но машина дорогая, это я и так пойму без всяких марок да названий. Добротную вещь определю на глаз, кое-чего в жизни повидала. Отец мой, царство ему небесное, при советской власти в больших начальниках ходил. И одета дамочка была шикарна. Ну, я 2 и 2 сложила и решила. Должно быть, жиличка моя с мужем этой бабы шашни крутит. Выждала малость и к ней. Вроде как узнать, все ли в порядке. Она дверь открывает, смотрю, глазки бегают. И от меня не чает, как избавиться. Ага, думаю, угадала. Наверняка девка богатенького отхватила. Я ей всего хорошего. И к соседке. Давай пытать. Кого видела, да что слышала. Про бабу эту рассказывать не стала. У соседки язык точно помело. А жиличке вредить не хотелось. Где еще такую найдешь? Тихо и платит вперед. Соседка клялась и божилась, что никого не видела. Потом, правда, вспомнила. Столкнулась как-то с мужиком в подъезде. Солидный мужик. В нашем доме таких не водится. Он буркнул «Здравствуйте!» и от соседки отвернулся. Не хотел, чтобы она лицо его видела. Мужик не старый, но и не молодой. Как раз бы этой бабе, что на машине уехала, в мужья бы подошел. Ирина замолчала и принялась подчивать Берзиня. Тот от угощения отказался и спросил с намеком на разочарование. «Это все?» Было заметно, как тетка бьется над нелегким вопросом, продолжать или нет. Алчность победила. «Я бабу-то хорошо запомнила. Лицо у нее такое холеное, красивая женщина, хочу я сказать. И вдруг вижу, ее по телевизору показывают». «По телевизору?» — усомнился Берзинь. «Ага. Показывают фотографию и говорят, ушла из дома и не вернулась. Я на следующий день к жиличке. Да дверь никто не открыл. Уж потом-то ясно стало. Она к тому моменту месяц, как в покойниках. А я грешным делом подумала, может, они с любовником бабу-то того, чтоб счастье их не мешало». «Значит, следователю вы об этой женщине не рассказывали?» «Грешна. Промолчала, да и что толку? кому мои слова помогут. Одна пропала, другую зарезали. Ой, жуть какая!» Тут она торопливо перекрестилась. Берзинь вновь взглянул из-под лобья и заявил: «Вам лучше быть до конца откровенной. Ай, фамилия этой женщины Гришина, Татьяна Витальевна. За любые сведения о ней вознаграждение обещали». «И вы не сообщили о ней в полицию?» — влезла я. Тетка взглянула на меня с недовольством и тут же повернулась к Берзиню. Она тянулась к нему, как цветок тянется к солнцу. «Сообщили?» — спросил Лео. Судя по всему, его одолевали сомнения, что она в самом деле обратилась в полицию, хотя деньги должны были сыграть решающую роль. «Нет», — покачала головой Ирина в некоторой нерешительности. «Я не хотела иметь ничего общего с этой историей. Эту Гришину всего один раз видела, могла ошибиться. Но потом по телевизору опять объявили про вознаграждение. Муж, а вовсе не полиция». «И вы ему позвонили?» — нетерпеливо задала я вопрос. На этот раз она на меня даже не взглянула. Позвонила по телефону, который на экране был, просто чтобы узнать, что к чему. Ну и сказала, что видела эту бабу в такое-то время по такому-то адресу. Сначала они даже не особо заинтересовались. Оно и понятное, я ведь видела ее задолго до того, как она пропала. А потом мне позвонили. На следующий день муж этой, Гришиной, приехал ко мне и долго выспрашивал. Только не особо я что рассказать могла. «Денег дал?» — спросил Берзинь. Ирина кивнула. «Дал. Куда больше, чем мой рассказ стоил. И намекнул, чтобы я об этом помалкивала. То есть он не хотел, чтобы в полиции об этом узнали», — уточнил Лео. «А кому я еще сказать могла? Ясное дело, не хотел он, чтобы о его шашнях знали. Я б, ей-богу, решила, а не с жиличкой моей жену того, чтоб не мешало. Да по времени не сходилось. Может, он, конечно, от обеих избавился, но я не особо в это верила. Если честно, мужик-то мне понравился. И видно, что переживает очень. В общем, ничего я в этой истории не поняла». Тут она замолчала, выразительно глядя на Берзиня. «Это все?» — с сомнением спросил он. Некоторое разочарование в голосе прозрачно намекало: для продвижения зятя по службе этого маловато. С полминуты Ирина молчала, на лице читалась борьба чувств. «Как бы она врать не начала», — подумала я с неприязнью. И вдруг она вновь заговорила. «Записка была. Я Гришину обещала про нее молчать, но вам скажу». «Какая записка?» — нахмурился Берзинь. «Еще до того, как бабу эту первый раз по телевизору показали, я к жиличке зашла. Я уж потом высчитала, было это примерно через неделю после ее убийства. Позвонила, дверь не открывают. У меня, само собой, свои ключи, ну, я и зашла. Уж очень интересно было догадки свои проверить насчет любовника богатого. Никаких мужских вещей в квартире не видно, только жиличкины. Не похоже, что с ней еще кто-то жил. Барахлишко у нее скромненькое, шубы, и то и нет. Не подумай, что богатого подцепила. Короче, ничего интересного. Я уж уходить собралась, заглянула в кухню. А на столе записка: «Забудь сюда дорогу». «И все?» — спросил Берзинь. «И все. Три слова. Без подписи. Понимай, как хочешь. Я даже подумала, может, жиличка мне ее оставила. Мол, я без нее прихожу да проверяю». Позвонить ей хотела и напомнить. «Я хозяйка, и проверять мне положено». Но потом решила не связываться. «Записка была от руки написана?» — уточнил Лео. «Нет, напечатана. Крупными такими буквами». «А когда вы в следующий раз заходили в квартиру, записку видели?» «В следующий раз я в квартиру зашла через полтора месяца. Срок подходил. Жиличка о деньгах молчит, на звонки не отвечает, я и пошла. Думаю, вечером появиться должна. В квартире порядок, только пыли кругом на два вершка. Но, думаю, съехала шалава. Деньги заплачены, но по-людски предупредить-то надо. Сунулась в шкаф, вещи на месте. Чудеса, думаю. Я к соседке, а та, я, говорит, чего-то давно твою жиличку не видела. Соседка, правда, в санатории была, а до этого у матери. А я еще два дня подождала, а как срок оплаченный кончился, пошла в полицию. Звонила ей эти дни беспрестанно, мобильный отключен. И в квартиру, само собой, заглядывала. Видно, что никого там после меня не было. В общем, пошла в полицию, а жиличку, оказывается, уже и ищут. Родня всполошилась. Искали ее по старому адресу. А новые, видишь ли, не знал никто. Та еще семейка. Я как узнала, что труп аж в марте нашли, прям побелела. Сколько времени, а никому и дела нет. Столько времени квартира пустовала. Неприязненно подумала я. Могла еще раз сдать. А когда вы пришли и обнаружили отсутствие жилички, записки на столе не было? Не было, кивнула Ирина. Я чего подумала-то? Испугалась она этой записки и сбежала. Но вещи на месте, а без вещей не сбежишь. Однако, получается, кто-то ей угрожал? Получается, развела она руками. И вы не сообщили об этом следователю? Да я с перепугу о записке забыла, сами подумайте. Пошла в полицию сообщить, что вещи есть, а жилички нет. И вдруг такое дело. Ее родня ищет, а она сама уже давно на кладбище. Столько на меня свалилось сразу. Ой, просто вылетела из головы эта записка. А когда вспомнила про нее, решила не соваться. Только все утихло и по новой, с допросами, вопросами. Нет уж, хватит. Когда вы увидели записку, Лопахина была уже мертва, начала рассуждать вслух Берзинь. А когда вы пришли в квартиру во второй раз, записка исчезла. Выходит, в этот временной промежуток в квартире кто-то побывал. Выходит. И кто это, по-вашему? Как кто? Жиличкин хахаль. У него, поди, ключи-то были. Да и денег он мне не зря дал. Чтоб помалкивала. А кто записку оставил? Уж этого я знать не могу. Может, жена его, а может, еще кто. Но я думаю, это жена. Небось, ключи у него взяла потихой и сюда. Думала напугать. Не его, так и ее. Иногда, если напугать как следует, то и разбегутся. Семья в целости останется. На что только некоторые не идут, чтоб семью сохранить. И правильно. Одно это не сладко. Даже с большими деньгами. Ой, без денег вообще беда. Я уж так за дочку рада, что у них с мужем все хорошо. Она у меня умница. Да и зять молодец. Старательный. И такой ответственный. В выходной и то о работе думает. Следующие минут 10 она развивала тему прекрасного зятя. Берзинь взглянул на часы и заявил, прервав очередной пассаж. «Спасибо вам за помощь. И за чай». «Что вы?» — запричитала Ирина. «Вам спасибо, что не побрезговали». От ее сладкого голоса у меня начиналась изжога, и я поспешила покинуть гостеприимный дом. Мы сели в машину и уже отъехали на значительное расстояние, а Ирина все еще стояла возле калитки и махала нам вслед. «На редкость противная баба», — не удержалась я. «Между прочим, нам повезло», — заметил Берзинь. «Ты имеешь в виду ее зятя?» «Да уж, сомневаюсь, что она бы заговорила, трудись он в другом месте». «Заговорила бы. Деньги, как правило, неплохо развязывают язык». «Не слишком ли большое значение ты им придаешь?» — съязвила я. «Не слишком», — покачал он головой. «Просто ты из тех, кто понятия не имеет, каково это — жить без денег. Можно подумать, что ты имеешь понятие. Я, по крайней мере, не морщу презрительно нос, а знаю им цену». «Отлично. Я избалованная папина дочка, которая презрительно морщит нос. Извини». Буркнула я, отворачиваясь, вовремя сообразив, как глупо себя веду. Мы едва знакомы, а я пытаюсь закатить скандал. «Ни в чем себе не отказывай», — усмехнулся он, но тут же заговорил серьезно. «Ты сейчас на кого злишься?» «Я не злюсь», — отрезала я. Берзинь затормозил, найдя подходящее место, и повернулся ко мне. «Давай обсудим», — сказал он. Я смотрела прямо перед собой. Он терпеливо ждал ответа. Я не оборачивалась, упрямо таращась в лобовое стекло, чуть наклонившись вперед. Он убрал волосы с моего лица. Пальцы его обожгли щеку точно огнем. «Я ведь предупреждал», — вздохнул он, убирая руку. «Картинка в самом деле складывается неприглядная». «Что ты имеешь в виду?» «Само собой, я знала, что он имеет в виду, боялась заговорить об этом первой, вот и предпочла услышать это от него. Но он решил не торопиться и начал издалека. «Скорее всего, исчезновение твоей матери — напрямую связана с этим убийством. Интересно, как? Он покосился на меня и пожал плечами, а я сказала: «Продолжай, продолжай. Давай подумаем, кто мог оставить записку. Для начала не худо бы узнать, кому она предназначалась. Зависит от того, когда она была написана. До убийства Лопахиной или после. На этот счет никакой определенности». Ирина сказала, что записку обнаружила примерно через неделю после гибели квартирантки. К тому же, если бы она предназначалась девушке и та ее видела, вряд ли бы оставила на столе, разорвала или убрала куда-то. Значит, предназначалась она ее любовнику. «И кто эту записку оставил? Моя мать?» «Возможно», — кивнул он. «Она знала об интрижке твоего отца и этой девицы. Говорить с мужем не решилась, боясь, что отношения после этого вконец испортятся. Вот и оставила записку, в надежде, что это заставит его быть осмотрительнее. Отец мог обо всем узнать от своей любовницы, ведь мать приходила к ней». Берзинь вновь пожал плечами. «Возможно, он тоже предпочел молчать. Твоя мать была в квартире, значит, либо сама следила за мужем, либо кого-то наняла, и этот кто-то раздобыл ключи. То, что текст записки напечатан, вполне объяснимо. Твой отец наверняка узнал бы почерк жены». «Наверняка», — усмехнулась я. «Очень мило, что ты бережешь мои нервы. И не говоришь главного. Записку мог оставить убийца. Тогда и проблем с ключами не возникло». «Они, скорее всего, лежали в сумке девушки. Лицо жертвы было обезображено. Убийца не хотел, чтобы ее опознали. На это он мог рассчитывать только в том случае, если был уверен, в ближайшее время никто девушку искать не будет. У нее здесь ни родственников, ни друзей. Значит, она вовсе не была случайной жертвой. Наши догадки пока мало чего стоят», — заметил Берзинь. А я усмехнулась. «Давай я скажу то, что не решаешься сказать ты. У моей матери был повод ненавидеть эту девушку и даже желать ей смерти». «Повод был, но это вовсе не значит, что убила она. Прежде всего, убить человека ножом не так просто, даже если ты сильно его ненавидишь. Твоя мать не спецназовец?» «Моя мать имела деньги, ей вовсе не обязательно убивать самой». Тут я вновь подумала о неизвестном, который жил в квартире подруги матери. «Есть только одно против, что перевешивает все за. Это совершенно не похоже на мою маму. Она могла страдать, ненавидеть, что угодно могла, но не убить. Наберись терпения, и в конце концов мы во всем разберемся». Берзинь обнял меня и привлек к себе. И тут у меня зазвонил мобильный. Любовной сцены не получилось, потому что я полезла в сумку за телефоном. Звонил отец. Это почему-то напугало. Какое-то время я прикидывала, отвечать или нет, и, наконец, ответила. «Да, папа?» Голос отца звучал привычно ласково, и я понемногу начала успокаиваться. Папа спрашивал, где я, сообщил, что сегодня решил закончить работу пораньше и попросил заехать к нему. Я сказала, что буду примерно через час, и убрала телефон. «Что он хотел?» — спросил Берзинь. Меня неприятно поразила его интонация. Точно речь шла об общем враге. «Закончил работу пораньше, хочет увидеться», — пожала я плечами. «Чепуха. Он уже знает, что ты затеяла, и ему это не нравится. А когда выяснит, кто тебе помогает, не удивлюсь, если тебя запрут в твоей детской». «Не говори глупостей», — отмахнулась я. «Отвези меня домой». «К тебе или к нему?» «Ко мне». «Надеешься сохранить в тайне факт нашего знакомства?» «Чего ты добиваешься?» — разозлилась я. Берзинь тут же пошел на попятный. «Я подожду возле его дома. Ты встретишься с отцом, и я тебя отвезу. В таком случае ждать тебе придется хреново тучу времени». И тут до меня дошло. Я таращилась на Лео в полном обалдении и не сразу смогла произнести. «Ты что? Ты думаешь? Да ты спятил! Я просто не хочу, чтобы ты вдруг исчезла, как твоя мать». Удар ниже пояса. С полминуты мы смотрели в глаза друг друга. Гнев боролся во мне со страхом, что Берзинь может оказаться прав, ведь ему эта мысль не в пьяном угаре явилась, Он сделал вполне логическое заключение. Любые факты можно трактовать по-разному. Или почти любые. Я знаю своего отца и никогда не поверю, что он способен. А Берзинь не знает. Я продемонстрировала кулак и сказала со всей серьезностью: «Не смей!» Он тяжко вздохнул и отвел глаза. До моего дома ехали молча. Лео хмурился и старался на меня не смотреть. Я мысленно готовила гневную отповедь и уже хотела произнести ее вслух, но почти сразу поняла: у него на мои доводы найдутся свои. И еще вопрос, какие из них покажутся серьезнее. В общем, возле подъезда я выпорхнула из машины, буркнув «пока». Он тоже вышел и сказал, когда я уже входила в подъезд: «Обещай, что позвонишь». Я кивнула, поспешив закрыть за собой дверь.